Глава восьмая. Мой начальник отпустил меня домой переодеть брюки, на которых он заметил пятна засохшей крови. Я не возражал. Дыра в моей щеке все еще никак не заживает. Я иду на работу, а мои подбитые глаза похожи на черные бублики, посередине которых что-то вроде двух узеньких сфинктеров. Через них-то я и смотрю на мир. До сегодняшнего дня меня расстраивало, что никто не заметил, как я превратился в полностью погруженного в медитацию учителя дзен. Я принадлежу к школе факс. Я пишу эти маленькие стишки, которые называю хайку, и посылаю их всем по факсу. Когда я прохожу через холл нашей конторы, и все с нескрываемой враждебностью смотрят на меня, я испытываю полный дзен. Пчелы и трутни улей больны оставить, матка-рабыня. Раздай все свое имение и машину твою, и поселись в арендованном доме, в заваленной токсичными отходами части города, и слушай, как по ночам Тайлер и Марла в соседней комнате называют друг друга «потирка для жопы». «Получи, ты, потирка для жопы! Я сказал тебе делать, ты, потирка для жопы! Заткни пасть! Остынь, крошка!» В сравнении с этим я выгляжу как маленький спокойный центр вселенной. И вот я с подбитыми глазами и засохшей коркой крови на брюках захожу в контору и говорю всем: «Привет, привет! Посмотрите на меня! Привет! Я полный дзен!» Это кровь. Это ничто. «Привет!» Ничто не имеет значения, и чувствовать себя просветленным. Это так клево! Вздох. Взгляд. Там, за окном, птица. Начальник спрашивает, моя ли это кровь. Птица летит по ветру. Я сочиняю в уме крошку-хайку. Лишившись гнезда, птица весь мир обретет. Жить ради жизни я проверяю на пальцах. 5 слогов, 7, снова 5. «А, кровь моя ли?» «А, ага», — отвечаю я. «Отчасти». Ответ неправильный. Какая, в конце концов, разница? У меня 2 пары черных брюк, 6 белых рубашек и 6 смен нижнего белья. Необходимый минимум. Я хожу в бойцовский клуб. Чего тут необычного? «Отправляйся домой», — говорит начальник. «Переоденься». Я начал задумываться над тем, не являются ли Тайлер и Марла на самом деле одним и тем же лицом. Если не считать того, что они трахаются каждую ночь в комнате Тайлера. Трахаются, трахаются, трахаются! Тайлер и Марла никогда не находятся в одной и той же комнате. Я никогда не видел их вместе. Ну и что? Вы никогда не видели вместе меня и Заза Габбар? Но это ведь не означает, что мы одно и то же лицо. Просто Тайлер никогда не выходит из комнаты, когда у него в гостях Марла. Чтобы я мог постирать брюки, Тайлер должен научить меня варить мыло. Тайлер где-то наверху, а на кухне пахнет гвоздикой и паленым волосом. Марла сидит за кухонным столом, прижигает длинные ароматизированные сигареты себе запястья и называет себя «потирка для зада». Я принимаю свое болезненное гнойное состояние как данность, говорит Марла, обращаясь к огоньку сигареты. Марла вкручивает сигарету в белую мякоть своей руки. «Гори, ведьма, гори!» Тайлер наверху у меня в комнате скалится в мое зеркало, изучая свои зубы. Он говорит мне, что устроился на временную работу официантом на банкетах. «В отеле Прессман, если есть свободное время по вечерам», — говорит Тайлер. «Такая работа способствует развитию чувства классовой ненависти». «Ладно», — говорю я, — «мне плевать». «Бабочку выдает администрация», — говорит Тайлер. «От тебя потребуются только черные брюки и белая рубашка». «Мыло, Тайлер», — говорю я. «Нам нужно мыло. Я должен постирать брюки». Я держу ногу Тайлера, пока он делает 200 приседаний на одной ноге. «Чтобы сделать мыло, нам потребуется высококачественный жир», — говорит Тайлер. Тайлер кладезь ценной информации. За исключением того времени, когда они трахаются, Марла и Тайлер никогда не находятся в одной комнате вместе. Когда Тайлер со мной, Марла избегает его. Мне это знакомо. Точно так же вели себя друг с другом мои родители перед тем, как мой отец собрался открыть филиал семьи в другом городе. Мой отец всегда говорил: «Женись прежде, чем секс тебе надоест, иначе вообще никогда не женишься». Моя мать всегда говорила: «Никогда не покупай вещи с пластмассовой молнией». За всю свою жизнь мои родители ни разу не сказали чего-то такого, что хочется вышить шелком на своей подушке. Талера сделал 198 приседаний, 199, 200. На нем тренировочные шорты и что-то вроде халаты для ванны из рифленой резины. «Сделай так, чтобы Марла сварила из дома», — говорит Тайлер. «Пошли ее в магазин за банкой щелочи. Только пусть купят щелочь в хлопьях. Ни в коем случае не кристаллическую. В общем, как-нибудь избавься от нее». Мне 6 лет, и я работаю курьером. Доставляю сообщения от отца матери и наоборот. Мои родители не разговаривают друг с другом. Я ненавидел это. Тайлер начинает делать ножницы, а я спускаюсь вниз, говорю Марле про щелочь в хлопьях и даю ей $10 и проездную на автобус. Марла по-прежнему сидит за столом и курит сигарету, которая пахнет гвоздикой. Я вынимаю сигарету у нее из пальцев. Нежно и спокойно. Затем посудной тряпкой я стираю ржавые пятна на руке Марлы, там, где пузырьки от ожогов начали кровоточить. Затем я вдеваю поочередно ее ступни в туфли на высоком каблуке. Марла смотрит, как я изображаю принца из Золушки, и говорит: «Я решила зайти. Думала, дома никого нет. А дверь у тебя все равно не запирается». Я молчу в ответ. «Знаешь, — говорит Марла, — презерватив — это хрустальный башмачок нашего поколения. Надеваешь его при встрече с незнакомцем, танцуешь до утра, а затем выбрасываешь в мусор. В смысле, презерватив, а не незнакомца». Я не разговариваю с Марлой. Она может чесать языком в группах поддержки и с Тайлером, но со мной подружиться ей не удастся. «Я прождала тебя здесь все утро. Пепел ли ветер принес, или снежинки? Камню нет дела». Марла встает из-за кухонного стола. На ней голубое платье с короткими рукавами из какого-то блестящего материала. Марла задирает подол, так что я вижу швы на изнанке платья. На Марле нет нижнего белья, она подмигивает мне. «Я хотел показать тебе мое новое платье», — говорит Марла. «Это свадебное платье ручной работы. Тебе нравится? Я купила его у старьевщика за $1. Представляешь, кто-то сидел и делал все эти крошечные стежки, чтобы сшить это дрянное дурацкое платье», — говорит Марла. Подол платья с одной стороны длиннее, чем с другой, а пояс полз Марли на самые бедра. Прежде чем уйти в магазин, Марла поднимает еще раз подол кончиками пальцев и кружится вокруг меня и кухонного стола, виляя голыми ягодицами. «Она никак не может понять, — говорит Марла, — почему это люди с такой легкостью выбрасывают то, от чего они были буквально без ума ночь назад. Рождественская елка, к примеру. Миг назад она была в центре всеобщего внимания, и вот вместе с сотнями таких же елок лежит никому не нужная в кювете вдоль шоссе, блестя фольгой золотой и серебряной. Смотришь на эти елки и думаешь то ли о жертвах дорожно-транспортного происшествия, то ли о жертвах сексуального маньяка, который бросает их связанными черной изолентой и с нижним бельем, вывернутых наизнанку. Как я хочу, чтобы она наконец свалила. «Я была в центре бродячих животных и подумала об этом», — говорит Марла. «Там все эти звери, все эти песики и кошечки, которых хозяева любили, а потом выбросили на улицу, из кожи вон лезут, чтобы ты обратил на них внимание, потому что через 3 дня им впрыснут смертельную дозу фенобарбитала натрия, а затем сожгут в крематории для домашних животных. Такой вот Освенцим для некогда любимых. И даже если кто-то любит тебя до такой степени, что однажды спас тебе жизнь, то тебя как минимум уж точно стерилизуют». Марла смотрит на меня так, словно это я ее трахаю. «Но ведь последнее слово всегда остается за тобой». Марла идет к двери, напевая тему из этого дурацкого списка Шиндлера. Я провожаю взглядом. После ухода Марлы на 2 секунды воцаряется молчание. Я оборачиваюсь. У меня за спиной стоит Тайлер. Тайлер спрашивает: Ну что, избавился от нее? Он всегда появляется беззвучно, этот Тайлер. Для начала... Тайлер распахивает холодильник и начинает рыться в нем. Для начала надо вытопить сало. По поводу начальника, Тайлер говорит мне, что если и правду не хочу читать депешу от него, то мне достаточно пойти в почтовое отделение, заполнить заявление о смене адреса, и пусть все его цедульки отправляются прямиком в какую-нибудь богом забытую дыру в Северной Дакоте. Тайлер извлекает из морозильника пластиковые пакеты с чем-то белым и замороженным и складывает их в мойку. Я тем временем ставлю котел на плиту и наполняю его водой. Мало воды нальешь, и вытапливаемый из сала жир сразу потемнеет. В этом жире содержится очень много солей, так что чем больше воды, тем лучше, говорит Тайлер. Кладем сало в воду и доводим воду до кипения. Тайлер выдавливает воду белую гущу из каждого мешка, а пустые мешки складывает в контейнеры для мусора и говорит: «Шевели мозгами! Вспомни всю эту чушь, которую тебя учили в бойскаутах! Вспомни курс химии для старших классов!» Трудно представить себе, что Тайлер когда-то был бойскаутом. А вот еще что я могу сделать, по словам Тайлера. Могу поехать к дому начальника и подключиться через шланг к патрубку системы водоснабжения его дома. Взять ручной насос и вкачать в систему некоторое количество промышленного красителя. Красного, зеленого, голубого, неважно. А потом посмотреть, как мой начальник будет выглядеть на следующий день. А еще можно сесть в кустах и при помощи того же насоса поднять давление в системе до 7 атмосфер. Когда кто-нибудь пойдет в туалет и сольет воду, бачок взорвется. При 10 атмосферах, если кто-нибудь откроет душ, с душа сорвет насадку, и она полетит вниз со скоростью пушечного ядра. Тайлер хочет поддержать меня морально, но, если честно, я люблю моего начальника. Я же теперь просветленный, почти как Будда, паук в центре хризантемы, алмазная сутра и космическая мантра, Хари Рама, ясное дело, Кришна, Кришна. Одним словом, просветленный. От того, что ты засунул в жопу перо, ты еще не стал павлином. Стало топиться, и жир всплывает на поверхность воды. Ах так, говорю я, значит, это я воткнул в жопу перо. Словно от того, что у Тайлера все руки покрыты сигарными ожогами, душа его продвинулась на высший уровень. Мистер и миссис потирки для жопы. Я придаю своему лицу невозмутимое выражение и превращаюсь в одну из тех индийских коров, которых время от времени приходится отстреливать работникам аэропортов. «Уменьшить огонь на плите!» Я перемешиваю кипящую воду. «Уменьшить огонь на плите!» Я перемешиваю кипящую воду. Все больше и больше жира всплывает на поверхность воды, пока не образуется толстый слой перламутрового цвета. «Сними слой жира большой ложкой!» «Итак, спрашиваю, что там марла?» Тайлер говорит. «Она, по крайней мере, хочет дойти до точки!» Я перемешиваю кипящую воду. Снимать жир надо до тех пор, пока он не вытопился весь. Только жир, вытопленный подобным образом, обладает хорошим качеством. Только такой жир нам и нужен. Тайлер говорит, что я не хочу дойти до точки. А если не дойти до точки, то нечего и надеяться на спасение. Иисус пошел на распятие. Дело не просто в том, чтобы отказаться от денег, собственности и положения в обществе. Такой пикник может себе позволить каждый. Дело в том, что от самосовершенствования я должен перейти к саморазрушению. Надо начинать рисковать. Это, в конце концов, не научный семинар. Если струсишь, не дойдя до точки, у тебя ничего не выйдет. Воскрешение возможно только после полного саморазрушения. Только потеряв все... говорит Тайлер, мы приобретаем свободу. Интересно, есть такая вещь, как преждевременное просветление? Мешать-то не забывай, говорит Тайлер. После того, как весь жир вытопился, слить кипяток, вымыть котел и наполнить его свежей водой. Я спрашиваю Тайлера, неужели мне еще так далеко до точки? Ты даже и представить не можешь себе, говорит Тайлер, как далеко. Повтори процесс со снятия жиром. Растопи его в водяной бане и снимай верхний слой. В сале, который мы используем, очень много солей, говорит Тайлер. А если солей слишком много, то мыло не затвердеет. Растапливай и снимай. Марла возвращается. В тот же момент, как Марла открывает раздвижную дверь, Тайлер исчезает. Он пропадает так стремительно, словно кинулся из комнаты наутек. Может, пошел наверх, а может, в подвал спустился. Подлый трус. Марла возвращается, неся в руках пластмассовую канистру со щелочью в хлопьях. У них-то в магазине была туалетная бумага, изготовленная на 100% из переработанной туалетной бумаги, — говорит Марла. — Ну и работенка, наверное, перерабатывает туалетную бумагу. Я беру канистру и, не сказав ни слова, ставлю ее на стол. — Могу я сегодня остаться на ночь? — спрашивает Марла. Я считаю в уме слоги. 5, 7 и снова 5. Улыбка змеи. Тигр. Тигр, приветливый взгляд. Ложь, источник зла. Марла говорит. «Что это ты такое варишь?» «Я — точка кипения Джо. Вали отсюда, просто вали и не задавай вопросов. Что тебе мало того времени, которое ты у меня уже отняла?» Марла хватает меня за рукав и задерживается на секунду, чтобы поцеловать меня в щеку. «Позвони мне, — просит она, — пожалуйста, позвони. Нам надо с тобой поговорить». Я повторяю «да, да, да, да, да». Как только Марла выходит из дома, Тайлер возвращается, словно по волшебству. Мои родители в совершенстве владели этим волшебством. Они упражнялись в нем 5 долгих лет. Я вытапливаю жир, а Тайлер тем временем освобождает место в холодильнике. Клубы пара заполняют все вокруг, и вода капает с потолка кухни. На задней стенке холодильника горит сороковатная лампочка. Свет ее с трудом пробивается через ряды пустых бутылок из-под кетчупа и банок с маринадом. Но и этого не хватает, чтобы отчетливо рассмотреть профиль Тайлера. «Вытапливай и снимай слой, вытапливай и снимай слой». Сливая жир в пустые картонки из-под молока со срезанным верхом. Пододвинув стул к открытому холодильнику, Тайлер следит за тем, как застывает жир. Я становлюсь на колени перед Тайлером рядом с холодильником, и Тайлер показывает мне линию у меня на ладонях. Линия жизни, линия любви, бугры Венеры, бугры Марса. Вокруг нас холодный туман, наши лица освещены тусклым светом. «Окажи мне еще одну услугу», — говорит Тайлер. «Ты имеешь в виду Марлу, не так ли?» «Не смей мне даже говорить о ней! Не смей говорить с ней обо мне у меня за спиной! Обещаешь?» — настаивает Тайлер. «Обещаю. Если ты упомянешь меня при ней, то больше никогда меня не увидишь». «Обещаю». «Обещаешь?» «Обещаю», — Тайлер говорит. «Запомни, ты пообещал мне это 3 раза». Слой какой-то густой прозрачной жидкости собирается на поверхности жира в холодильнике. «Жир, — говорю я, — разделяется». «Все правильно, — замечает Тайлер. Это глицерин. При производстве мыла его смешивают с твердым жиром, а мы его снимем». Тайлер облизывает губы и кладет мою руку ладонью вниз к себе на колено, покрытое полой его халата из рифленой резины. «Если смешать глицерин с азотной кислотой, получится нитроглицерин, — говорит Тайлер. Я делаю глубокий вдох и повторяю слово «нитроглицерин». Тайлер еще раз облизывает губы и влажным ртом прикладывается к тыльной стороне моей ладони. «Если смешать нитроглицерин с натриевой кислотой и опилками, то получится динамит», — говорит Тайлер. След его поцелуя влажно блестит на моей белой руке. «Динамит», — повторяю я, и присаживаюсь на корточки. Тайлер откручивает крышку на канистре с щелочью. «Им можно взрывать мосты», — добавляет Тайлер. «Если смешать нитроглицерин с парафином и дополнительным количеством азотной кислоты, то получится пластид», — говорит Тайлер. «Им можно взорвать даже небоскреб». Тайлер наклоняет канистру со щелочью над влажным следом поцелуя на моей руке. «Это химический ожог», — объясняет Тайлер. «Это больнее, чем все то, что ты знал до сих пор. Больнее, чем 1000 сигарет одновременно». Поцелуй блестит на моей руке. «Шрам останется навсегда», — предупреждает Тайлер. «Если у тебя достаточно мыла, ты сможешь взорвать весь земной шар», — говорит Тайлер. «А теперь помни, что ты мне обещал». И Тайлер высыпает щелочь из канистры.